Обычно такие тексты распространяют всякие торчки. Вот я и попросил причитающийся мне гонорар. Причитающимся гонораром оказался кокаин. У него забегали глаза. «Ты догадался даже, что за вещество?» «Я бармен. На работе я слышу разные истории. Один клиент рассказывал. Сам он давным-давно соскочил, но вспоминал, как нюхают кокаин через свернутую трубочкой долларовую бумажку. Мол, японские купюры под это дело не подходят. Атмосфера не та». Тацу молчал. «Вот и тут кокаин», — пробурчал я. «И Асаи о том же. Может, есть какая-то связь? Одно я точно понял. Почему Тацу вернулся в Японию? Он говорил, что не хотел возвращаться, но, наверное, на самом деле его повязали в Штатах и депортировали насильно». Я не стал делиться своими догадками, а просто спросил. «Значит, сегодня Нисио пообещал тебе очередную порцию?» «Нет. Я вообще-то стал беспокоиться о старике». «О Гэне?» Он кивнул и сказал хрипло. «Наверное, надо рассказать тебе все. В этом месяце мы встречались с Нисио каждый понедельник в 11 вечера в том самом игровом центре. То есть последний раз я виделся с ним в прошлый понедельник. Мы делали вид, что играем на автоматах, и он незаметно передавал мне кокс. Только такая щедрость меня, наоборот, напрягала. Я совсем немного помог ему в его исследованиях, а он отблагодарил меня целых 4 раза, да еще и товаром на продажу. Я сказал тебе, что дедуля нашел хорошую работу. И я не то чтобы соврал тебе. Нисио говорил, если найдется подходящая кандидатура, он даст шанс старику как следует подзаработать. Что-то типа сторожа-охранника. Но делать ничего не надо. Просто ночевать на месте работы. Я спросил его, почему он ищет в таком неподходящем месте, как наше. А он рассмеялся. «Хотим сэкономить на зарплате». Конечно, зная, чем он занимается, я понимал, работка стрёмная. Поэтому я дедуле ничего не говорил, наверное. Нисио сам с ним пообщался. И когда на прошлой неделе дедуля рассказал мне, я его предупредил, чтобы он с ними не связывался. Похоже, старик поддался на уговоры, и я забеспокоился. Вот и решил сегодня разузнать у Нисио. Он на крючке у копов, так что дури все равно бы не принес. Я и подумал, что припру его, когда он будет один, и выспрошу про дедулю. А в результате ничего не получилось. Я не собираюсь читать тебе нравоучений о вреде наркоты, но твое увлечение может повредить окружающим. Ты прав. Не знаю, что это за работа, но если дедуля согласился, дела могут обернуться прескверно. Прежде всего, надо разузнать, что они задумали. Ты не все мне рассказал. Почему это? Ты говорил недавно, что, прочитав газеты, догадался. Главный герой статей — это я. Меня разыскивают в связи с угрозами. Ну да это ладно. Скажи лучше, откуда ты знаешь, что я угрожал Нисио? В газетах не указывали фамилию потерпевшего. «А, мне один бандюк рассказал. Он сегодня днем приходил». «Какой бандюк?» «Кажется, его Микки зовут. Я видел его всего один раз, когда он разговаривал с Нисио около игрового центра. Когда он заметил меня, его аж перекосило. Нисио называл его Микки. Якудза со шрамом на щеке. Он приходил сегодня, хотел запугать меня, чтобы я не ходил в игровой центр. А на нем не было ярко-голубого пиджака?» «Был? Откуда ты знаешь?» Скорее всего, мне он известен под именем